Местом чаепития был выбран сад. Выбирала я. Уилл поддерживал, а Василиса со скорбным вздохом пошла напяливать обратно все свои накладные части тела и седые волосы, но была остановлена мной и обещанием Уильяма натянуть вокруг территории искажающий полог. Я такие натягивать не умела. Это уже знание боевых магов. И пока Уилл на улице магичил, мы с хозяйкой дома вскипятили чайник, взяли чашки и медовое печенье, которое Василиса, как оказалось, сама с утра пекла, и направились в сад, чтобы устроиться там на единственной имеющейся скамеечке и вежливо подождать, пока мой друг из дома стол притащит. Он и притащил. Сначала из открытой двери неспешно вылетела отломанная ножка стола. Следом за ней показалась вторая. «О, святые!» — обреченно простонала Василиса. «Мой стол!» Запоздало вспомнила, что к решительным подходам моего друга порой не все готовы. «Хороший стол!» — подтвердила серьезно. На язык так и просилось трагичное «был», но я смолчала. А из дома тем временем выплыли остальные две ножки и широкая деревянная столешница. Вышел невозмутимый Уилл, и все они двинулись в нашу сторону. «Уже можно паниковать?» — собственно, запаниковала Василиса. «Да не. Мне вот даже волнительно не было, но тут Уилл взял и заверил. «Все под контролем, а вот теперь можно», — сообщила искренне. Хозяйка дома в ужасе посмотрела на Уильяма, затем на меня. После поднялась и отошла в сторону. Сильно так в сторону, спрятавшись в глубине сада за деревьями и решив наблюдать оттуда. «Молодец! Ты ее испугала!» — пожурил боевой маг, останавливаясь в трех шагах передо мной и начиная восстановление чужой мебели. «Это не я сломала стол!» — парировала с улыбкой. «Никто ничего не ломал!» — тут же отвертелся парень от своей вины. Ножки тем временем встали на землю по предположительно своим местам. Сверху осторожно и неспешно опустилась столешница и не попала. Косоглазие процветало. Одна из ножек теоретического прямоугольника оказалась сильно в стороне. Пришлось приподнимать столешницу, передвигать ножки, опускать еще раз. И перебор. В смысле, теперь Уилл их слишком близко поставил. Я очень хотела сказать, чтобы он несчастную столешницу перевернул и по отдельности к ней ножки в воздухе приделал. Но мой друг терпеть не может, когда его учат, и всегда делает все с точностью наоборот. Так что я просто втянула губы в рот и промолчала. Я молчала, молчала, одну, две... 5 минут неудачных попыток. И потом, когда мой друг сам додумался столешницу перевернуть, я тоже молчала. Да. Даже обреченного выдоха не издала, хотя очень хотелось. И спустя год мучений мы все же сели пить чай. Василиса в серединке, мы с другом по бокам от нее. На единственной скамеечке в саду. Но никто не жаловался. Мне не хотелось. Уильям тоже себя весьма комфортно ощущал. Василиса пожаловаться очень хотела, но вместо этого обняла двумя ладонями чашку и взялась пить чай, явно размышляя о том, как бы нам так деликатно намекнуть на то, что в этом доме... Мы этот несчастный месяц жить не будем. Не успела. «Так у вас в лесу и правда дракон поселился?» Будничным тоном нарушил Уилл затянувшееся молчание. Не ожидающая подобного, Василиса подавилась и громко закашлялась. «Ну и что ты делаешь?» Я укоризненно на друга посмотрела, осторожно девушку по спине стуча. «А что такого?» — не понял маг. «Она здесь живет, ей всяк лучше знать, кто в лесу поселился». Опровергая это весьма логичное предположение, Василиса резко выпрямилась, сбрасывая мою ладонь со спины, с неприкрытым ужасом посмотрела сначала на меня, потом на Уилла. У него же испуганным шепотом спросила. «В нашем лесу дракон?» Наклонившись в сторону, я из-за женского плеча молча, но крайне выразительно посмотрела на своего друга. Он ответил мне слегка удивленным, но больше недоумевающим взглядом и задал Василисе другой вопрос. «А ты что, его не видела?» «И когда только на «ты» перейти успел?» Но в следующее мгновение эта непростая ситуация стала несколько понятнее, потому что Василиса растерянно сообщила. «На границе леса маги стоят, к монстру никого не подпускают». Мы с другом снова переглянулись. Лично я подумала, что хорошо, что никого не пускают. Будет достойная причина не рисковать своей жизнью ради прохождения практики. Во взгляде же боевого мага загорались абсолютно и совершенно нехорошие огоньки. Уилл был из тех, кто не терпит закрытых дверей и стремится сунуть свой нос во все щели. А уж если что-то скрывают, значит, это что-то весьма интересное, и надо обязательно на него посмотреть. Я медленно закачала головой. Уилл улыбнулся. «Нет», — высказала я свой категоричный отказ. Улыбка мага стала шире. Но тут Василиса отошла от удивления, вызванного видом своего летающего стола, со стуком отставила чашку на стол и таким совсем нехорошим голосом начала. «Маги скрывают от нас дракона в лесу?» «Скорее уж, маги скрывают целый город от дракона в лесу». «Пойдем посмотрим», — заговорчески предложил Уилл нашей новой знакомой. «На дракона!» — вскричала она в ужасе. Уильям скривился от громкого восклицания и не очень уверенно, с сомнением на девушку глядя, предложил. «Ну, хочешь, могу тебе еще пару вампиров показать, ну или эльфа там, может, даже гнома найдем?» «Зачем ей гном?» «Зачем мне гном?» Вторя моему недоумению, вопросила Василиса вслух. Невозмутимо пожав плечами, маг полностью повернулся к столу, в одну руку взял чашку с чаем, другой ухватил медовое печенье и безразлично даже произнес. «Откуда я знаю, на кого вы, девушки, смотреть любите?» Но тут же резко повернул голову, взглянул на недоумевающе хмурящуюся меня и сурово заверил. «Смотреть на некроманта не пойдем!» В первое мгновение я и не поняла, но потом вспомнила про букет с запиской, которые где-то в доме лежать остались, и про встречу в 20:00, и самого некроманта с приятным цветом глаз и не очень приятными помыслами. «Жаль», — проговорила ехидно, — «я думала, он тебе понравился». И я тоже на стол посмотрела, чашку взяла и печенье в рот отправила. Какое-то время мы сидели молча, слушая далекий, приглушенный пологом шум города, шелест ветра в листве, жужжание насекомых и пение птиц. Воздух был пропитан легким сладковатым цветочным ароматом, а еще печенье пахло медом, и на него уже охотно слетались полосатые пчелки. Потом Василиса сказала: «Маги у леса из самой столицы приехали. Говорят, личная гвардия короля». А личной у короля была черная гвардия. Отряд особый, собранный лично его величеством. А он у нас в прошлом прославленный воин. Там не магия, увешанные артефактами монстры с невообразимой мощью, исполняющие приказы лишь одного единственного человека — своего короля. Я слышала, что даже кольчуги у них — мощные артефакты. Там не то что магией, огнем дракона не пробить. И с одной стороны, разумно было отправить на защиту города от дракона тех, кто имел все шансы ему противостоять. Но с другой, раз король пошел на такие решительные действия, значит, у него не было сомнений в том, что в лесу действительно дракон. И это приводит к еще одному плохому выводу. С драконом что-то не так. Они народ полностью разумный, имеют свои ипостаси, человеческую и звериную, как и те же оборотни. И раз дракон сидит в лесу в зверином облике, нападает на людей и не спешит возвращать себе разум, значит, с ним что-то совсем не так. И лично у меня не было ни малейшего предположения о том, что такое с драконом может быть. И вот не было и не было. Мне как-то, говоря откровенно, даже легче от этого незнания было. Мне. Но не Уиллу. «Пойдем», — сказал он мне, оставляя чашку с недопитым чаем на стол и на ноги поднимаясь. «Глянем, пока темно не стало». Наверное, по мнению боевого мага, мне полагалось прыгать от счастья и радоваться на тему «Ура! Мы идем смотреть на дракона!» Но я осталась сидеть на скамеечке, даже не пошевельнувшись. Уилл из-за стола вышел и даже несколько шагов по направлению к забору сделал, прежде чем остановиться, обернуться и вопросительно непонимающе на меня посмотреть. Я тоже кое-чего не понимала. Это я озвучила. «Ты совсем больной, да?» «Угу», — тихонько подтвердила Василиса и спряталась за кружкой с чаем. Мой друг на нее и не взглянул, но обернулся к нам уже всем телом, а не только головой. Руки развел и возмутился. «Ты хочешь узнать, что с драконом сталось?» «Ага, значит, он к тем же выводам пришел, что и я. Но это ни в коем случае не способствовало пробуждению во мне желания идти и самоубиваться путем сожжения. Я подожду, пока это выяснят специалисты из столицы», — рассудила спокойно и даже кивнула в подтверждение своих слов. «Так они тебе и скажут». Друг на меня посмотрел, как на с головой недружащую. Грустно очень и снисходительно. «Мне не скажут, и тебе не скажут, но ты все равно все узнаешь. И мне расскажешь». И я еще одну печенюшку в рот отправила и радостно ею захрустела. Взгляд боевого мага из снисходительного медленно превратился в мрачный. Повлияло ли это как-то на меня? Абсолютно нет. «А вдруг они что-то пропустят?» Помолчав немного, решил Уилл зайти с другой стороны и посмотрел на меня уже вопросительно. Но я не повелась и на это. «Они, опытные, обученные специалисты, пропустят, А мы, маги-недоучки, обнаружим. Проговорила насмешливо и уже сама на друга со снисхождением взглянула. Одна голова хорошо, а три лучше. Выкрутился Уильям и тут. Три — это уже гидра, хмыкнула я, прогоняя пчелку с очередной печенюшки. «Ты давно такая умная стала?» Адепт магической академии руки на груди сложил и попытался воздействовать на меня с высоты своего роста, возраста, опыта и всего прочего, чем он, по его же мнению, мог возвышаться. «Как с тобой познакомилась?» Мило улыбнулась я ему. Помолчав немного, словно припоминая это значимое для нас событие, Уильям вынес свой неутешительный вердикт. «Я на тебя плохо влияю». Даже спорить не стала. Улыбнулась шире и сделала несколько глотков чая. А потом... «Но недостаточно». Дождавшись, пока я кружку на стол поставлю, коварно добавил боевой маг. В следующее мгновение я взмыла в воздух. «Уилл!» Не ощущать опоры под собой мне категорически не нравилось. «Немедленно верни меня на землю!» Я вообще, кажется, высоты боюсь. Это нехорошее подозрение появилось года три назад, когда Уилл впервые поднял меня в воздух и утащил с собой на свои безумные авантюры. Да, вот именно тогда это подозрение и появилось. До Уилла в своей жизни я вообще мало чего боялась. «Тебе мантия нужна?» — невозмутимо вопросил снизу мой друг. «Лето на дворе, но мало ли что». Я не ответила. Занятая потрясенным рассматриванием верхушек цветущих деревьев, мимо которых сейчас как раз пролетала. Причем вид, летающий по воздуху девушки, потрясал не только меня. Мимо с выпученными от изумления глазами пролетела ворона. Вы когда-нибудь видели изумленные глаза на морде вороны? Вот и я впервые. А еще мне показалось, что на лапе этой поразительно крупной птицы сверкнуло кольцо из черного серебра с тускло горящим изумрудом. Но такого быть уж точно не могло. «В общем, погоди, не улетай!» — велел снизу мой безголовый друг. «Да чтоб тебя хаос прибрал!» — выругалась, не сдержавшись. А когда опустила голову, поняла, что Уилл и не думал никуда уходить, а стоял на земле с широко расставленными ногами, сложенными на груди руками, с закинутой головой, насмешливым взглядом и довольно широкой улыбкой. А из дома тем временем, прямо у открытого окна, выплыла моя походная ученическая мантия. И вот Уилл дождался, пока она к нему по воздуху приплывет, повесил себе на плечо и спокойно направился к закрытым железным воротам. Я полетела следом за ним. Причем в такой позе, словно меня кто-то невидимый на руках держал. «Ты...» Мне очень хотелось в него каким-нибудь боевым заклинанием швырнуть. «Ты...» «У меня слов на твою наглость не хватает! Верни, где взял!» «Не боись», — посоветовал мне весело перешагнувший забор гад бессовестный. Легкое покалывание в запястьях сообщило о том, что мы только что пересекли границу натянутого Уиллом полога вокруг дома Василисы. Ухитрившись обернуться через плечо, я посмотрела на дом и немало удивилась, потому как дома видно не было. Ни дома, ни сада, ни даже забора. Ну и сидящей в саду Василисы тоже видно не было. Все искажал полог, похожий на стену непрекращающегося дождя. Только беззвучную такую совсем. А на улице были люди. Не очень много в таком тихом районе, но... И Василиск с желтыми глазами и вертикальным зрачком и два вампира, и полуорк. Все они сочли своим долгом во все глаза посмотреть вначале на меня, после на невозмутимого парня. А этот возьми и гордо сообщи. В храм несу. Все четверо оказались в легенды города посвященными, потому что все и разом понимающе заулыбались, снова на меня посмотрели, теперь уже насмешливо как-то, и отправились дальше по своим делам. Плорк так и вообще на ломаном ирвнийском грубым голосом прокашлял. «Бастговляю!» «Замечательно. Просто замечательно. Благодарю!» Вежливо отозвался Казерта. Желающих получить с неба боевым пульсатором было уже два. Но дальше все оказалось еще хуже, потому как Уилл взял и вышел в огород. «Иногда я тебя ненавижу», — прошипела я, чувствуя десятки обращенных на меня снизу взглядов. «Только иногда?» — весело и громко переспросил адепт, каким-то образом услышавший мои слова. «Всегда!» У меня уже нервы сдавали. Верни меня на землю! И что вы думаете? Тут людей много, чуть растягивая слова, лениво сообщил боевик. Не хочу тебя в толпе потерять. И вдруг что-то изменилось. Воздух вокруг меня словно бы уплотнился и потеплел. Мое тело невольно вздрогнуло и стремительно полетело вперед. Понеслось растерянное мне вслед. «Нервы? Ты-то куда?» «Это он меня спрашивал?» «Уилл!» — позвала испуганно. «А кого еще мне было звать?» «Его заклинание, его управление. Только он один и мог знать, куда меня вдруг понесло. Он и знал. Только мне от этого легче не стало». «Нервы!» крикнул боевик с земли. «А тебя куда-то крадут!» Уж лучше бы я в толпе потерялась, честное слово. Меня решительно пронесло до конца улицы, затем через полную даже вечером существ площадь, мимо высокого, весело журчащего фонтана с магической подвеской, прямо к серо-бежевому двухэтажному зданию с широкими ступенями, колоннами у входа и высокой башней с часами. Полет прекратился прямо над ступенями. Я зависла на несколько мгновений, а затем рухнула вниз. Над главной площадью Равнограда разнесся испуганный крик. Мой! Падение закончилось неожиданно мягким приземлением, что не могло не удивить, а затем над моей головой прозвучало насмешливое: «Вы рано! До нашей встречи еще чуть больше часа!» Глаза я открыла и в тот же миг повернула голову и неожиданно обнаружила себя на руках того самого некроманта, с которым нам посчастливилось повстречаться в лавке Богданы. «Что?» переспросила растерянно, но тут же нахмурилась, вспомнив все события сегодняшнего дня, и гордо заявила: «Я желаю вернуть вам ваши цветы». И даже подбородок невольно приподняла, чтобы у некоторых тут не было никаких сомнений в моей решительности. Адриан приподнял одну бровь и загнул уголок губ в насмешливой ухмылке, и сверху вниз очень снисходительно на меня посмотрел. «Хризантемы не понравились», — предположил, не спеша ставить меня на ноги. «Намек», — внесла я ясность в ситуацию. «Поставьте меня, пожалуйста». Что удивительно, меня тут же осторожно на ступеньки каменные поставили, за плечи придержали, хотя это было совсем не обязательно. И только после того, как некромант убедился, что я самостоятельно стою, сказал: «Что вы, дорогая, нерва, верно? Ох уж этот Уилл и его дурацкое прозвище. Гвиневра, исправила сдержанно, делая шажок назад. Клянусь, Адриан улыбнулся. Это была крайне загадочная мимолетная улыбка, исчезнувшая уже через мгновение. Но она была. Мужчина же, вернув своему лицу вежливо-бесстрастное выражение, со всем наигранным почтением закончил собственную мысль. Гвиневра, не было никакого намека. Я вполне прямо пригласил вас на свидание. Опешив от прямолинейности, я растерялась на несколько секунд, просто не зная, что и сказать. Сказать мне и не позволили. На лицо некроманта вернулась эта загадочная полуулыбка. Светло-зеленые глаза насмешливо засверкали, после чего мне уже иным смеющимся тоном сказали: «Но мне нравится ваше желание перенести встречу на час раньше». «Ничего я не переношу», — нахмурилась сильнее. «Напротив, я отказываюсь с вами встречаться». «Сегодня?» — тут же уточнили у меня. «Вообще», — внесла максимальную ясность. Некромант показательно задумался, для чего обратил взор в темнеющие небеса, постоял так какое-то время, а затем снова на меня посмотрел и решил. «Нет, так не пойдет». «Да вы издеваетесь!» Не то вопросила, не то обвинила я. Улыбка мужчины стала просто-таки запредельной. А вот после... А после мне свойским движением руку на плечи закинули, Адриан к себе прижал, обнимая, и повел вниз по широкой каменной лестнице. «Ни в коем случае», — сообщил при этом. «Но проблема в том, что по моему городу без должного разрешения левитировать нельзя. Граница государства, процветающая торговая точка, сюда, знаете ли, и драконы заглядывают. И вот они, в отличие от некоторых, разрешение берут и проложенному маршруту следуют, чтобы никого не покалечить». Кому, как вы думаете, приятно будет, если вам вздумается по городу полетать, и вы по неосторожности своей в представителя летающего народа врежетесь? А если вы его покалечите? Рассуждения Адриана поставили меня в тупик. И чем дальше он говорил, тем сильнее я удивлялась. И в итоге мы сошли со ступеней, которых набралось 7 штук. И ступили на плоские камни, которыми... была выложена площадь. Жители и гости города при этом нас почему-то по дуге обходили, как-то странно на некроманта рядом со мной косясь. «По вашему городу?» В конце концов зацепилась я за первый заинтересовавший момент. Мужчина повернул голову, сверху вниз на меня посмотрел, весело подмигнул и даже неспешно пошел. Я с ним. У меня в целом выбора особо не было. «И как давно город ваш?» Спросила почему-то. Адриан цокнул, развернулся на месте вместе со мной, внимательно на часы на башне посмотрел. Я тоже посмотрела. Увидела, что сейчас всего 7:07. Очень удивилась, услышав. «Да вот 7 минут, как мой». В этот момент открылись двери здания, на ступенях которого мы только что стояли. И на порог, завораживающей походкой от бедра, выплыла женщина. Я ее сегодня уже видела. Днем рядом с некромантом, которого она поцеловала и с которым в карете уехала. Такое странное чувство, словно меня поймали на чем-то незаконном. Щеки почему-то защипало от смущения, даже стыда, и я молча, но решительно попыталась выбраться из объятий некроманта и отойти подальше. Меня столь же молча и не менее решительно удержали на месте, наградив несколько удивленным взглядом. А женщина тем временем, безошибочно отыскав Адриана в толпе, улыбнулась и поплыла к нам. «Отпустите-ка меня!» Я предприняла еще одну попытку получить свою законную свободу. «Мы с вами еще не договорили», — оборвал Адриан надежду. «К тому же вам положено заслуженное наказание». «Да, я пойду к стражам». «Что вы! Как мэр города я в состоянии наказать вас лично?» Прозвучало весьма двусмысленно. Вероятно, все дело было в тоне, который использовал мужчина, такой вкрадчивый и не обещающий ничего хорошего. И тут женщина все же до нас доплыла. Остановилась в шаге, грациозным движением ладони откинула с плеча темные кудри, скользнула взглядом по мне и уделила все свое внимание Адриану, чтобы ему же сладким голоском пропеть. «Поздравляю с должностью, господин Лотрек. Уверена, под вашим чутким руководством город изменится в лучшую сторону». «Выходит, Равноград теперь действительно принадлежит Адриану Лотреку?» Почему-то я не поверила в серьезность его слов, решив, что он просто из тех жителей, кто считает свой город своим. Ничего необычного, ничего особенного. Ошиблась. «Благодарю вас, госпожа Виньет». Некромант искренне улыбнулся. «Вы сделали для Равнограда больше, чем полагаете». С легким удивлением я обнаружила в этой женщине прошлую градоправительницу. Кажется, когда-то давно я читала, что Равноградом действительно правит женщина, но это была неважная, несущественная информация, о которой я вспомнила буквально только что. Забавно, как по случайности я стала фактическим свидетелем исторического события. Смена власти — это, как ни крути, событие. «Желаю вам удачи», — улыбнулась госпожа Виньет перед тем, как развернуться и легкой походкой направиться прочь. И с ее уходом господин Лотрек вспомнил о такой мелочи, как я. «Так», — начал он, поворачивая себя и меня, соответственно, в сторону фонтана. «На чем мы там остановились?» «Ах, да, наказание для незарегистрированной летуньи». Обращение мне не понравилось. Говоря откровенно, мне вообще мало что в этой ситуации нравилось. «Слушайте», — начала я раздраженно. «Слушаю», — охотно заверили меня. Но сказать ничего больше не смогли ни он, ни я, потому что в этот момент из толпы прямо перед нами выпрыгнул от чего-то запыхавшийся и пригибающийся к земле Уилл. И вот боевик, напрочь проигнорировав нового мэра Равнограда, большими глазами посмотрел на меня и прошептал: «Хана!» «Кому?» — не поняла я. «Мне!» — тут же поведал друг, оглядывая толпу вокруг. «И тебе тоже! Тебя же со мной видели! Карихары в городе!» Я тут же неосознанно пригнулась и, уподобившись своему другу, принялась в панике скакать по лицам тех, кто находился здесь на площади, до ужаса боясь опознать в одном, а то и в нескольких из них, Каэхара. «Ты идиот!» Молчать я не собиралась. «Оно того стоило!» — ухмыльнулся боевик, за что в тот же миг получил от меня по плечу. Адриан вынужденно наблюдал за нами с высоты своего роста и положения, не собираясь, да и не видя смысла в том, чтобы тоже пригибаться и в панике оглядываться. Вместо этого он словно бы выпрямился сильнее и довольно прохладно уточнил: «В городе Каэхара?» Я вскинула на него взгляд, ожидая увидеть, как новоиспеченный мэр ну, хотя бы оглядывается. Но нет, он молча посмотрел мне в глаза, ожидая ответа. Что интересно, встревоженным мужчина не выглядел. И это странно, если учесть жестокий нрав и традиции каэхаров, которых они придерживаются в любых ситуациях и условиях. Вообще довольно проблемный народ. Не заметить их присутствие в городе просто невозможно. С их участием обязательно случится какой-нибудь конфликт. И не факт, что все обойдется без смертей. Да, все же тихо проговорила я, внимательно разглядывая некроманта. Только сейчас разглядела дымку уверенности и приглушенной силы вокруг него. Только сейчас разглядела дымку уверенности и приглушенной силы вокруг него. Словно он осознавал собственное могущество, чувствовал его каждой клеточкой своего тела, но не стремился выставлять на показ. Выходило у него крайне плохо по одной простой причине. Ни один нормальный человек не будет так спокойно реагировать на появление каэхаров в собственном городе. И я просто не смогла спросить. «Вам не жалко город?» Шумный раздраженный вздох, после чего Адриан Лотрик поднял вверх локоть правой руки, продолжая при этом как-то очень мрачно на меня смотреть. Вот лично я не поняла, что за странные манипуляции он проделывает. Уолл прекратил оглядываться, выпрямился, встав нормально, за локоть вернул в нормальное положение и меня, и проговорил, настороженно на мэра взирая. «А я тебе говорил, что он странный!» «Вообще-то нет, не говорил». Бровь Адриана медленно выгнулась дугой, а затем на его все еще поднятую руку вдруг опустился орел. Крупный, гордый, мертвый. Птица взглянула на нас светящимися светло-зелеными глазницами. А от ее взгляда у меня мурашки по спине поползли. «В городе Каэхары», — спокойно сказал некромант своему умертвию. «Найди!» И подкинул птичку в воздух, помогая взлететь. Мы с Уиллом проследили взглядами за тем, как способная летать зомби взмывает в темнеющие небеса, делает круг почета и ныряет обратно к хозяину. А не на площади. Адриан напряженно сообщил о том, о чем мы и так догадались, даже раньше, чем сокол вернулся на его руку. Мы с Уильямом обменялись взглядами и оба молча посмотрели на нового правителя города. Некромант, в свою очередь, скользил неторопливым, но крайне пристальным взглядом по толпе. В итоге принял решение. «В мэрию!» Это было, видимо, нам сказано. И не дожидаясь никакой реакции, маг вновь отправил сокола в полет и шагнул в толпу, мгновенно в ней затерявшись. У меня не было и мысли о неподчинении. Я действительно собиралась идти в мэрию, даже шагнула в ее сторону. Но тут на моем запястье сомкнулись крепкие пальцы лучшего друга, который просто незатейливо потащил меня в противоположную сторону на ходу, сказав: «Давай сваливаем отсюда. Пусть твой некромант с каэхарами сам разбирается». Он вообще-то сам разбираться и пошел. Но вместо этого я сказала: «Он не мой». «Ага». Уолл обернулся через плечо, окинул меня насмешливым взглядом и почему-то ускорился. «Ты поэтому с ним обнималась на виду у всех?» «Я не обнималась!» На щеки предательски покраснели. Уолл не стал никак это комментировать. И дальнейший побег мы совершали молча. В молчании покинули полную людей площадь, пробежали через две людные улицы и свернули аккурат к высокой каменной арке, по обе стороны от которой тянулся уже знакомый низкий каменный забор. И я так понимаю, это было чем-то вроде одной из границ города, которую мы незамедлительно и пересекли, выйдя на зеленый луг, за которым начинался высокий и темный еловый лес. «Ты посмотри!» Уилл не упустил возможности повозмущаться и поосуждать работу других. Ни одного стража. Выходи, кто хочешь. По лесам ходи, дракона дразни. Я не была уверена, что все так просто, как решил Уильям. Идя рядом с магом, я не прекращала оглядывать подступающую темноту ночи, силясь разглядеть движение, силуэт, хоть что-то. Нет, все точно не могло быть таким простым. В момент, когда завершился луг, и мы с Казерта шагнули в лес, по моим запястьям прошла знакомая покалывающая дрожь, сигнализирующая мне, бытовому магу, о неприятном. Мы только что пересекли чей-то сигнальный контур. «Стой!» — выдохнула я за мгновение до того, как с тусклым серебряным сиянием в трех шагах перед нами прямо из земли появились черные гвардейцы. «Проблема», — тихонько решил Уилл. «Это закрытая территория!» Ледяным по звучанию, способным вымораживать до самых костей тоном, проговорила одно из существ. Назвать их людьми я не могла при всем желании, которого, ко всему прочему, у меня и не было. Ужас сковал в тот же миг. Ужас, верно перерастающий в панику, заставивший меня замереть в оцепенении. Грудь сдавила болью. В голове запульсировало, а горло предательски сжалось, лишая меня возможности дышать. Я не могла даже вдохнуть от сковавшего страха. Слишком много жутких слухов ходило о черных гвардейцах. Слишком впечатляющей была их репутация. Слишком... Все, что касалось их, было слишком. Они убивали даже не словом, взглядом. Не за преступление, за любую мелочь, которую считали противоправной. «Вам известно о запрете на посещение леса?» Последовал ледяной вопрос, а следом за ним в нас полетели две сверкающие полусферы считывающего заклинания. Наш ответ не требовался. Гвардейцам он стал известен и без наших слов. И едва полусферы вернулись к отправителю, мгновение ничего не происходило. Крохотное, жалкое мгновение, в которое время словно остановилось. Но я не могла сделать ничего, абсолютно ничего, чтобы хотя бы попытаться спасти жизни себя и своего друга. Гулкий удар сердца, жжение в груди от нехватки воздуха. И ужас! Стучащий в висках, шумящий в ушах, слепящий глаза ужас. «Глосей!» — прозвучал безразличный, лишенных каких-либо эмоций, приговор. И мир погрузился во тьму. Уже падая на землю, я краем сознания зацепилась за мысль. «Хорошо, что смерть пришла безболезненно».